Глава четвертая. За безжалостным съемочным графиком трех четвертей, за рекламной работой для Flanders Cosmetics, за изматывающими тренировками, упражнениями по самоконтролю и за редкими тайными встречами с Майклом Маклейном Джан была слишком сильно занята, чтобы вспомнить о Сэме Шилде. До тех пор, пока Сэм не позвонил ей. После этого ей уже было трудно выбросить его из головы. Неощутимо, где-то на заднем плане, всегда присутствовала тень осознания почти животного инстинкта, напоминавшего о существовании Сэма. Поскольку он позвонил после ее дебюта, она ожидала услышать, был ли сценарий передан на рассмотрение ее агенту. Она не слишком удивилась, когда ей позвонил Сай Ортис. «Мне звонили из офиса April Irons. Они заинтересованы в том, чтобы попробовать вас в роли для какой-то повторной постановки. Вам хотелось бы сходить на просмотр?» Джан почувствовала, как ее сердце забилось сильнее. Но она знала, что придать своему голосу небрежный оттенок сумеет. «Почему бы и нет?» — спросила она. — Я бы сказал, что это ниже вашего достоинства, просмотр. Как будто вы не самая горячая девушка в городе. Сай фыркнул. Как бы то ни было, она из тех людей, которых следует избегать. Настоящая акула. И я слышал, что они хотят взять режиссером этого парня. Шилдза. Того самого, по чьей милости Крайстал в своем последнем фильме выглядела как настоящее дерьмо. Но я слышала, что это было ее актерским триумфом. Она получила хорошие отзывы. Паршивые отзывы. Она выглядела настоящей ведьмой. С тех пор она не получила ни одного стоящего сценария. — Попытка не пытка, — сказала Джан. Мне нужно набираться опыта. У нас есть другие предложения, которые мне больше нравятся. И я слышал, что у них сейчас трудности со сценарием. Они прислали всего лишь предложение. Попытка, не пытка, — повторила Джан. И в самом деле, что мне с того? — спросила она себя. Она увидит Сэма. И если получит роль, то в любой момент сможет отказаться от его предложения о работе. Ей будет несложно сыграть такую ироничную маленькую шутку, особенно после того, как он столь бесповоротно отверг ее. И красота этой шутки заключается в том, что он никогда ничего и не узнает. Это будет ее местью, подарком для бедной Мэри Джейн Морган. Она сыграет как Эстеллу, так и мисс Хевишем, раздосадованную, отвергнутую любовницу и хладнокровную мстительницу. Но правда заключалась в том, что она не могла выдержать еще одну встречу с Сэмом. И если теперь она глядела на него другими глазами, то тем более. Сейчас она стояла у стола метрдотеля в Шазене, где питалась верхушка Голливуда. Генри немедленно подошел к ней, хотя она никогда не бывала здесь раньше, он знал ее по имени. — Мисс Мур, как приятно видеть вас здесь. Мисс Айронс ждет вас. Пожалуйста, следуйте за мной. Он подвел ее к центральному столику на шестерых. Из осторожности она встретилась взглядом сначала с Эйприл Айронс и лишь затем с Сэмом и снова задала себе вопрос о том, чем все-таки является их связь. «Спасибо, что решили встретиться с нами, Джан», — сказала Эйприл, закончив обмен приветствиями и заказав напитки. «Я знаю, как вы заняты сериалами и прочими делами. Похоже, вы справляетесь превосходно. Не так ли? «У меня есть свои трудности», — ответила Джан и прикусила губу изнутри. «Я всегда повторяла эту фразу в Нью-Йорке», — подумала она. Перед тем, как уйти сегодня из дома, она разговаривала с собой в зеркале, напоминая себе о том, что впереди главное испытание. Если Сэм ничего не заподозрит после сегодняшнего ленча, то он уже ничего не заподозрит. «Наблюдая за оборотами речи», — приказала она себе, — «это единственное, что может раскрыть Мэри Джейн Морган». Сейчас она быстро добавила: «Но вообще-то в целом это просто фантастика!» Вот это уже по-лос-анджелески и определенно не в стиле Мэри Джейн Морган. Изучив огромное меню, Джан поняла, что очень проголодалась. С ней всегда так бывало на нервной почве. Само собой, она не могла есть. Было почти невозможно удерживать свой вес в пределах 109 фунтов, но, разумеется, она не собиралась открывать этого Сэму. «Я на диете», — сказала она. «Думаю, я закажу себе большой салат с домашней приправой». Эйприл тоже заказала салат, а Сэм спросил себе изысканное филе миньон под биарнским соусом. Некоторые вещи никогда не меняются. Джан улыбнулась про себя, вспомнив беззаветную любовь Сэма к мясным блюдам и свое собственное хвастовство на его дне рождения в Олд Хомстед в Нью-Йорке, где бифштексы были такими огромными, что свешивались с края тарелки. Сэм приветствовал ее, но о картине говорила только Эйприл. Джан, конечно же, знала все о рождении звезды. Она видела классическую версию с Терезой О'Доннелл, но предложение Сэма она лишь бегло просмотрела. Судя по всему, сценарий еще не готов. Она спросила, почему? «Сэм, расскажи, Джан, можно буду называть вас Джан? Расскажи, Джан, о своих идеях насчет проекта». Эйприл села, сцепив руки перед собой и напряженно глядя на Сэма, пока тот говорил. «Вы видели рождение звезды, Джан?» — спросил Сэм. «Да, и мне очень понравилось. На прошлой неделе Джан взяла на прокат видео и прокрутила фильм 3 или 4 раза. Старомодный, мелодраматичный. Она выпустила пробный шар, но я не знаю, гожусь ли я на роль Терезы О'Доннелл. Ведь ей в то время было лет 35-36. Джан почувствовала, как на внутренней поверхности ее бедра натянулся шрам. Ощущение было такое, словно по коже ползет гусеница. И медленно скрестила ноги под столом. Шрам заныл. «В каком возрасте вы видите свою героиню?» — спросила она. «В вашем возрасте, Джан», — быстро сказал Сэм. В тот момент своей карьеры Тереза была слишком стара для инженю, но у нее талант к перевоплощению и хорошая кожа, поэтому она получила роль. Он сживал кусочек мяса и вытер салфеткой уголок рта. Эйприл согласилась с ним, и они еще немножко поговорили о том, как обновить сценарий и заставить его работать. Джан ковырялась в своем салате и старалась сделать умное лицо. Но на самом деле она была здесь только для того, чтобы посмотреть на Сэма. Часть ее наблюдала за ним во время еды, в то время как другая часть принимала участие в разговоре и обсуждала детали сценария. Что ж, она действительно была заинтересована, несмотря на слова Сая. Но другая ее часть, зрительница, то и дело украдкой бросала взгляды на Сэма, пытаясь проникнуть в его душу. Это было словно стоять перед его домом и глядеть в окно, как он ест. Если такое было возможно, он выглядел еще лучше, чем она его помнила. Калифорния явно пошла ему на пользу. Он носил черные льняные брюки, и когда ее взгляд скользнул вниз, по его длинной, такой длинной ноге. Она увидела, что он не носит носок, и его щиколотки покрыты ровным загаром. Он был обут в небрежно выглядевшие, но, очевидно, дорогие пляжные туфли. Он весь загорел, и на фоне белой рубашки белки его глаз и зубы, казалось, сияли. Единственная перемена, которую она смогла заметить, произошла с его волосами, по-прежнему завязанными сзади хвостиком. Они стали цвета соли с перцем. Но даже седина Сэму к лицу. Наблюдая за ним, она ощутила странные чувства, наполовину возбуждения, наполовину отстраненности зрительницы. Но это также дало ей чувство перспективы, которого не было раньше. Она всегда считала, что Сэм живет сам по себе и ни перед кем не преклоняется. Но даже простой жест, вроде вытирания уголков рта салфеткой, говорил о многом. Джан помнила поведение Сэма, когда он был большим человеком. Он никогда бы не стал вытирать салфеткой уголки рта. Это было для него слишком нарочитым движением. «Он следит за собой», — подумала она, — «и, похоже, озабочен тем, чтобы произвести впечатление. Но на кого? На Джан Мур?» От этой мысли у нее чуть не закружилась голова. «На Эйприл Айронс. Конечно, он играет для Эйприл так же, как и для Джан. Так в чем же все-таки заключается их связь?» Она почти физически встряхнулась и заметила, что им принесли кофе. «Итак, Джан, — сказал Сэм, глядя ей прямо в глаза, — могу я надеяться, что мы будем работать вместе?» Джан улыбнулась сначала Эйприл, а потом Сэму. Ленч продвигался быстро, и, похоже, она достигла успеха. Отныне ее наиболее важная роль — Джан Мур. «Возможность, разумеется, есть, — сказала она. — Возможность — основа для сотрудничества». Она взглянула на свою пустую кофейную чашку и увидела, что Сэм наклонился над столом. Эйприл была занята губной помадой и золотым зеркальцем от Диора, в которое она гляделась, подкрашивая губы. Джан отвела глаза и почувствовала легкое прикосновение к своей правой руке. Это была его рука, рука Сэма, дотронувшаяся до нее. Всего лишь кончик его мизинца, скользнувший по ее пальцу. Но она помнила. О! Она все помнила. Она помнила, каким он всегда был осторожным, наполовину завлекающим, наполовину ожидающим ее ответа. Избежать отказа и обеспечить успех. Он снова легким движением погладил ее руку, и смущение было таким же приятным, как и тогда, а, может быть, еще приятнее. Прошло столько времени, и она так соскучилась по нему. Она знала, что эта рука могла делать с ней. Волоски на ее руке приподнялись, но она сказала себе «нет». Это было уже слишком. Что случилось с ее решительностью? Она уже связана с Майклом. Неужели она превращается в шлюху? Неужели она всегда оставалась верной только из-за отсутствия выбора? Что за ужасная мысль? А что, если она переспит с Сэмом? Конечно, он поймет, кто она такая. А что, если она переспит с ним, а он не поймет? Джан не знала, какая из этих двух мыслей была наиболее невообразимой. Но потом ей вдруг все стало ясно. Она поняла, что действительно невообразимо. И это была вовсе не мысль о том, чтобы переспать с ним.